Ростов. 23 ноября 1606 года. Высокий мужчина, одетый в черную рясу, стоял посреди монастырского двора и без тени сострадания смотрел на тех людей, что пришли в обитель только лишь для того, чтобы убить. И не кого-нибудь, а митрополита. 8 убийц пришли в мужской ростовский зачатьевский монастырь ночью, чтобы убить его, Филарета, в миру Федора Никитича Романова. Глупцы! Филарет уже все или почти все предусмотрел и всегда меняет место своей кельи. Мало того, в монастыре уже большинство не монахи обитают, а люди Романова. Тут же выкраденный сын Михаил, а рядом инокиня Марфа, бывшая некогда женой, пока ненавистный друг закадычный, Бориска Годун, насильно не постриг Ксению Ивановну, любимую женщину. Филарет был зол на все и на всех. Он-то знал нечто важное, что мог рассказать про того, кто сейчас на троне и ведет себя, будто и есть тот самый Дмитрий Иоанович. Но нет, он не царь и не царственных кровей. Он тот, на кого ставил митрополит Филарет в своей месте. Какое же удивление было у Федора Романова, когда он понял, осознал, что тот, кто представляется царем Дмитрием, ничего не помнит о договоренностях. А ведь все просто. Филарет должен был стать патриархом, а его сын Михаил объявлен наследником престола московского. В этих раскладах Марина так, чтобы повеселиться, да ляхов обмануть. Без помощи польских магнатов ничего не вышло бы. Пусть бы и жил Дмитрий с Маринкой Мнишек, да детки только или мертвыми рождались, или умирали во младенчестве. А через лет 5-6 можно, чтобы умер и Дмитрий. И все было по плану, сложному, многоступенчатому. Однако вмешался Васька Шуйский. Вот куда он полез-то? Мог же стать кем-то вроде канцлера в Литве. Романов уже хотел начать переговоры об этом с Василием Ивановичем, но не успел, так как боярин Шуйский оказался более шустрым и устроил таки переворот. Что дальше делать? Сидеть и ждать. Не высовываться. Только так. И Романов сидел и ждал, как и те, кто был в поредевшей партии Романовых. Лыковы, Оболенские, ряд дворянских родов. Победил в итоге тот, с кем были договоренности, но ничего. Попытки намекнуть на некоторые обстоятельства не привели к успеху. Дмитрий Иванович как будто ничего не помнил. Тогда Филарет не то чтобы приказал действовать, не спешить, а пока найти возможности и подобраться к царскому престолу как можно ближе. Тот, кто назвался Дмитрием, окружил себя множеством телохранителей, создал систему питания, когда стало сложно отравить царя или кого-то из его семейства. Невозможным было травить медленными ядами, которые нужно давать постоянно в небольших количествах. Но не так уж и невозможным отравить разовой отравой. Филарет думал так, что нужно найти человека, который был бы частью системы, то есть ближе всего к царю физически. Первая попытка приблизиться к царю, вполне удачная сперва, в итоге оказалась провальной. Шаховской согласился сотрудничать, но как только узнал, что царь его назначил московским воеводой, сразу же поспешил отказаться от ранее взятых обязательств. Так не бывает, чтобы в деле заговора играть в игру «хочу-не хочу». Шаховского убили. И остался только один человек, который мог отравить или убить государя, или кого-то из его семейства. Сам Филарет не мог и шагу ступить, встретиться с кем-то. За ним следили. В этом была главная ошибка самозванца. Его люди искали доказательства то ли участия митрополита в заговоре, то ли его предательства. Тщетно! Почти. Братья Лыковы уничтожили людей, ведущих слежку, перед одной важной встречей митрополита и агента от Сигизмунда. Не самого короля, но его окружение. Пролилась кровь, и Филарет понял, что он должен действовать решительно и незамедлительно. Был отдан приказ убить царька. Вот только царька не оказалось в Москве. Поэтому Филарет решил, что смерть Ксении станет хорошим уроком для того, кто назвался Димитрием. Да и сам Филарет ненавидел все Годунова племя, в том числе и его дочь. Тогда у Романова не получилось скинуть Бориску. Слишком уж хитер и изворотлив был Годун. Вот и сталось так, что по факту сильного рода Романовых, бывших Захарьевых-Юрьевых, и не существует. Мишка только, но он молод. Лыковым немедля отправиться в Москву и отмстить, начал давать распоряжение Филарет. Марфе готовится и всем готовится. Уходим. Пока к ляхам. Филарет говорил нехотя. Не то, что он сильно рвался к полякам, но тут, в России, семья обречена. И уже не на позор, а на физическое устранение. Несмотря на то, что Филарет и его жена приняли постриг, и никогда более он не ляжет со своей любимой женщиной, Федор Никитич все еще был семьянином, отцом и мужем, который стремился спасти свою семью. Он отправится в Вязьму. Даже не в сам город, а в село рядом. Тайком поедет, словно тать, вор. Но так нужно, иначе смерть. И вот эти лежащие перед ним люди, пришедшие в ночи, чтобы убить, яркое доказательство неминуемой смерти. Еще ранее часть серебра была переправлена в Вильно, и иезуиты обещали сохранить имущество Романова, если он станет новым Курбским и превратится в действенный инструмент в руках польского короля. Его провозгласят патриархом. Пусть незаконно, но обещан Томас, благословение от константинопольского патриарха. Он же расскажет всему миру, что на престоле в России не истинный Димитрий Иоаннович, но лишь самозванец. «Мы еще вернемся в Московское царство, господами!» — подбодрил своих людей Филарет, а после посмотрел на Степана Лыкова и позвал его отойти. Брат Степана, Иван, благодаря протекции одного из ближних к царю людей, устроился телохранителем государя. Ему и предстояло сделать больно тому, кто посмел называться Димитрием Иоанновичем, если самого самозванца пока сложно достать, и тот разъезжает неведомо где, оставив свою дочь и жену дома. «Скажи брату, чтобы сделал то, о чем условились», — приказал Романов Степану Лыкову.